Братья и сестры, мы еще послушаем Слово Господне и помолимся потом. Прочитаем текст Евангелия от Иоанна, 15 глава. С 12 текста по 17. «Это заповедь моя, да любите друг друга, как я возлюбил вас. Нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих. Вы, друзья мои, если исполняете то, что я заповедую вам, я уже не называю вас рабами, ибо раб не знает, что делает господин его. Но я назвал вас друзьями, потому что сказал вам все, что слышал от отца моего. Не вы меня избрали, а я вас избрал и поставил вас, чтобы вы шли и приносили плод, и чтобы плод ваш пребывал, дабы чего не попросите от Отца во имя Мое, Он дал вам. Сие заповедую вам, да любите друг друга». Братья и сестры, это заповедь Иисуса Христа. «Сие заповедую вам». Это нельзя отменить, это нельзя забыть, это нельзя обесценить, проигнорировать, заменить чем-то нельзя. Это заповедь. И Христос показал, какую любовь Он ожидает от Своих учеников. Он показал высоту любви. Нет больше той любви, если кто положит душу свою за друзей своих. Нет больше той любви. Здесь в Германии, когда поехали на отдых на море, несколько семей верующих, и так получилось, что один брат поплыл по воде, и водоворот его захватил, и он ушел под воду. И второй брат, желая его спасти, нырнул за ним и нашел его на дне, и вытащил, вытолкнул его, а самого захватил водоворот, и он утонул. Остались дети, жена молодая, пожертвовал жизнью своей ради брата. Это вершина, вершина любви. Нет больше любви. И эту любовь доказал Христос. Он тоже пожертвовал собой. Иисус Христос еще показывает здесь цель, почему Он нас избрал. Не вы меня избрали, а я вас избрал и поставил. Передо мною брат читал слово «стоять на том месте, где поставил Господь». И я думаю, одно из прекрасных мест, где Бог ставит христиан, это место любви, это жертвенная любовь. Я поставил вас. А почему поставил? А потому что раньше лежали. Весь мир лежит во зле. И каждый из нас лежал во зле, в страшном зле, ужасном, постыдном зле. И мы это знаем, и я знаю за себя, и вы знаете за себя. Лежали, притоптанные врагом, грехом, дьяволом, раздавленные, а Он взял и поставил. И не просто поставил, но чтобы действовали, чтобы шли и приносили плод, и чтобы плод ваш пребывал. Плод любви Господь ожидает, чтобы он постоянно плодоносил в жизни верующих людей. Не только в начале христианского пути, но на протяжении всей жизни следования за Христом. И здесь обетование, дабы чего не попросите от Отца во имя Мое, Он дал вам. Сколько молитв верующих людей остались без ответов. Без ответов. И слезных молитв. И может даже с постом. И может быть с воплем даже они остались без ответа. Почему? А здесь Господь говорит, не пребывал плод любви. Не пребывал плод любви. И вот я хочу, друзья, побеседовать, порассуждать, откуда произрастает плод любви. Как это рождается в жизни верующего человека? Какие условия нужно соблюсти, чтобы плод любви в человеке созрел? Прекрасный плод любви. Это духовное совершенство, потому что любовь есть совокупность совершенств. И духовность человека, она не проверяется по количеству сделанных дел или сколько гигабайтов там знания заложил человек себе в разум. Не поэтому духовность проверяется. Кто сколько раз Библию прочитал, не об этом. Я когда лежал в больнице, посетил один брат меня. Зашел в палату. Что, лежишь? Говорю, лежу. А ты Слово Божье читаешь? Говорю, читаю. А сколько глав прочитал сегодня? Да, я говорю, 2 стиха всего прочитал. А я 15 глав прочитал. Я говорю, знаешь, я 2 стиха прочитал с утра и целый день размышлял. 4 проповеди дал Господь. Я не мог 15 глав читать. Я не мог дальше идти, когда здесь сколько хлеба, сколько мудрости Божьей. Сколько Божьих принципов. Нельзя этим пренебречь. Я не читаю ради соревнования Библии. Я читаю, чтобы самому жить Словом и чтобы других напитать. Слышу, этого брата отлучили в церкви через время. Оставил собрание. По 15 глав читал. А он читал, чтобы похвалиться этим, а не для того, чтобы жить Словом. И потому бесплодная жизнь. Вот смотрите, друзья, такой текст, Иоанна, 19 глава, 41 стих. На том месте, где он распят, был сад. Это сказано буквально, где погребали Иисуса Христа. Его погребли в новом саду, в новом гробу. Но посмотрите, друзья, на постановку этих слов. На том месте, где он распят, был сад. А какой великий плод смерть Христа принесла? Он узрит потомство долговечное. Вот жизнь человека, она может выглядеть как сад, духовная жизнь. А сад – это прохлада, это тень для других, это цветы, это благоухание, это плоды для других, это сад. А в других людей жизнь может быть как пустыня, духовная жизнь. И покровом для других не способен быть. И плод принести для других не может. Почему? Потому что не соблюден этот порядок. А порядок такой. На том месте, где он распят, был сад. Если мы желаем, братья и сестры, чтобы наша духовная жизнь была как сад, там должно быть и крест, там должно быть и распятие. И если вначале нет распятия, не будет и сада, не будет и плода. И мы прочитали, что Христос говорит, чтобы плод ваш пребывал. Это чтобы вся жизнь наполнена была любовью. На том месте, где он распят, был сад. Без этого не может быть плодоносной жизни. Мы читаем, апостол Павел говорит в 2 глава Галатам, 19-20 стих. «С законом я умер для закона, чтобы жить для Бога. Я сораспялся Христу, и уже не я живу, но живет во мне Христос. А что ныне живу во плоти, то живу верою в Сына Божия, возлюбившего меня и предавшего себя за меня». Вот где источник плодоносной жизни. «Я сораспялся Христу». Это крест. Осад. Осад уже не я живу, но живет во мне Христос. Вот это плодоносная жизнь. И если посмотреть на жизнь апостола Павла, братья и сестры, сколько он приобрел для Господа плода. Сколько он церквей созидал, сколько он посланий написал, сколько он душ грешников привел ко Христу, сколько он прославил Господа. Это сад. Но прежде я сораспялся Христу. Что такое сораспялся? Братья и сестры, это начало пути. Когда за Иисусом Христом шли толпы людей, Он однажды их остановил и, обратившись к ним, сказал: «Если кто хочет идти за Мною, отвергни себя и возьми крест свой и следуй за Мною». Что такое «отвергни себя»? Братья и сестры, как мы понимаем? Следовать – это путь, а вот отвергнуть себя – что это за действие такое? Отвергнуть себя, братья и сестры, когда змей искушал Еву, сестра, где он ее искушал? В саду? Нет, нет, нет. Написано, змей был хитрее всех зверей полевых, не едемских, полевых. Я думаю, где-то вне Едемского сада. Ева куда-то забрела, без Адама. И вот там было искушение. Вот когда бродят, так вот, где не надо, вот там бывает беда, вот там настигает искушение. И он пришел и говорит: «Будете как боги». И она приняла этот яд. И с тех пор люди на земле, каждый себя считает богом. Поставил себя в центр жизни, все должно вокруг меня вращаться. И мама, и папа, и дедушка, и бабушка, и пресвитер, и церковь, и президент, и все должны, я, и мне, и мое. Вот это принцип жизни мирских людей. У нас в церкви одна сестра есть, а у нее внучка есть, на Дальнем Востоке живет. А внучке папа погиб. То есть сын нашей сестры, машина сбила насмерть. А внучка нечестивый человек, мирская, неверующая, ну, падшая женщина. И вот бабушка ей пишет письмо и увещевает ее: «Внучечка, надо каяться, надо идти до Бога». Она ответ пишет: «Бабушка, не упоминайте мое имя перед Богом в молитве, я вам запрещаю. Я не хочу, чтобы Бог вмешивался в мою жизнь. Я не хочу знать ничего о нем. Я сама для себя Бог. Все, я живу». Вот так вот она конкретно написала своей бабушке ответ. И вот с тех пор люди так и живут в этом положении. И даже бывает, в церковь приходят и не поняли, что такое отвергнуть себя. И живут для себя. И чуть что не по-моему, сердиться буду. Обижусь. Все. Вот что происходит. Это несокрушенный человек, недокаянный, нераскаянный человек. Поэтому отвергнуть себя, это нужно вот эту всю гордыню, вот эти свои собственные цели в жизни отвергнуть. Отвергнуть их, всех идолов отвергнуть. И посвятить свою жизнь ради Христа. Я, вы знаете, когда уверовал, у меня тоже идол был. Рыбная ловля. Я очень любил рыбу ловить. Живу возле огромного водохранилища. и катер свой был, двигатель мощный, и далеко ходил, ловил больших рыб. Брат Руслан, позвольте вас спросить, сколько рост ваш? 1,72. Маловато. Вот рыбу я ловил 2 метра 5 сантиметров. Побольше, чем вы. Вот. Единичные экземпляры, а меньших много. И это очень увлекательно. Такую большую рыбу, как больше, чем брат Руслан, тащить ее в воде, это, знаете, это ну, весьма интересно и азартно, и все. Но когда я понял, что рыбная ловля забирает меня, забирает мои мысли, забирает мое время, забирает мое здоровье, забирает часть моей жизни, а вокруг люди гибнут. Я продал катер, затопил на середине водохранилища снасти свои, и 20 лет я не возвращаюсь к этому. Не возвращаюсь. А посвятил жизнь одной цели. Ради Христа. Это отвергнуть себя. Это отвергнуть себя. А если кто так не сделает, не получается христианская жизнь. Не получается слушаться, смиряться, служить, меньшим быть, любить, жертвовать, трудиться, посвящать себя. Не получается, хоть что хочешь делать. Не получится, никогда не получится. Вот надо выполнить это условие, отвергни себя. Ну, когда я с рыбной ловлей порвал, а у меня еще работа была, маленькое предпринимательство. И однажды я определил, что работа забирает меня. Я 6 дней в неделю работаю. И у меня мало времени для семьи и для служения остается. И я подумал, я много зарабатываю, мне не нужно столько для жизни. Хотя у меня в то время уже было много детей. Может, 6 или 7, не помню, сколько было. И я отказался в субботу напрочь работать. Просто я буду посвящать это время для семьи, для служения. Прошло некоторое время, я определил, что все равно я много зарабатываю. Мне не надо столько для жизни. Я решил в пятницу не выходить на работу. Никогда. День поста, молитвы. Посвящать жизнь для церкви, больных проведывать, служить людям. Прошло еще некоторое время, я смотрю, я все равно еще много зарабатываю. Я решил работать только до обеда. А после обеда с друзьями открыли библиотеку в городе и стали благовествовать людям Евангелие. И Господь благословил этот труд. Десятки людей через это служение пришли в церковь. Сегодня члены церкви. Сегодня это и благовестник, сегодня это хористы. Даже на той библиотеке невестку себе приобрел. Я не знал, что вот такая девочка, 13 лет, когда-то будет моя читательница, моей дочкой. Я не знал этого. А Бог и это благословение через благовестие послал. Братья и сестры, отвергнуть себя. Нету более достойной цели, как жить ради церкви, ради Евангелия, ради людей. Нету более плодоносной жизни. Это Господь так учредил. Если мы желаем, чтобы наша жизнь была как сад, надо отвергать себя. Однажды мы приехали в одну церковь на служение по очищению. И когда я немножко познакомился со списком членов церкви, обратил внимание, что один братик систематически не приходит на служение. Ну, может, как здесь кто-то. У вас все систематически приходят? Нет. Ну, и там так было. Один братик, вот все приходят, вся церковь, а вот его нету, каждый день его нету. Я у братьев спрашиваю, говорю, вот по списку есть человек, а где он? Он знает, что очищение? Знает. А почему его нету? Он сильно занят. Да неужто? Ну да. А чем он занят так сильно? Он замдиректора химического завода. И он работает 7 дней в неделю и в воскресенье. И допоздна. И он бывает в собрании один раз в месяц, в лучшем случае два раза в месяц. Он очень занят, он замдиректора. Я говорю: братья, я должен с ним встретиться. Очищение в церкви. Звоните, пусть он назначает встречу. Он в полночь назначил нам свидание. Мы приехали к нему домой. Он приехал с работы, очень деловой человек, занятый. Поприветствовались. Говорю: мир вам. Ага, добрый вечер, да, заходите. Смотрю, не здоровается, как христиане. Зашли мы, я ему спрашиваю: а как ваша духовная жизнь? Вы знаете, вот что служение, то, всякие вопросы. Он такой, знаете, интеллигентный человек. Такой, знаете, этику знает. Он такой воспитанный, образованный. Он умеет вежливо разговаривать. Но по духу чужой человек. Чужой вообще. Ну, я тогда хочу и себя проверить. Может, я ошибся, брат он или не брат. Я ему задаю вопрос: брат, а вы можете объяснить, что такое печаль ради Бога? Написано во втором послании к Коринфянам. Печаль ради Бога. Что-что? Говорит. Я говорю: печаль ради Бога. То есть, простите, что вы имеете в виду? Это, говорю, имею в виду. Печаль ради Бога. Вы когда-нибудь это переживали? Я не понимаю, о чем речь. Ну, давайте я вам прямо тогда скажу. Вы когда-нибудь рыдали о том, что вы испорченный, негодный, скверный человек, падший и погибший, и враг Бога? Извините, я никогда не думал о себе так. Вот я говорю, я и понял. Потому вам задаю этот вопрос. Я говорю: вы невозрожденный человек, не раскаянный. Вы никогда не были в положении дитя Божьего. Как вы вообще в церковь попали? А вы знаете, у нас на заводе арендовали верующие ребята там помещение. И они стали рассказывать. А я занимался этим всем, знаете, таким духовным, таким потусторонним оккультизмом. Вот. А тут смотрю, так красиво ребята рассказывают. Вот это да, я такое не знаю. Ребята, откуда вы все это черпаете? Ну вот в церкви, с Библией, вот общаемся, да? Вот и я бы хотел такое знать. Ну приходите в собрание, пришел, посмотрел, все, хорошо. А что надо сделать, чтобы среди вас быть? Ну надо сказать: Господи, прости. Но ему не помогли молодые братья, не объяснили, что такое отвергнуть себя, что такое взять крест свой. Он ничего не понял. А, Господи, прости, да я привык по жизни это говорить. Привык. Господи, прости. Церкви радуются. Брат покаялся. Слава Богу. Плачут от радости. А Господь плачет на небе, что все обмануты. И сам кающийся обманут. А что еще надо, чтобы быть? Ну, надо вот покреститься. Да нет проблемы. Сколько раз купался в воде. Обмакнули. Член церкви. Все. Член церкви. И больше его нету в церкви. Он как жил мирским человеком, так он и живет в кругу своих интересов. Я ему сказал, говорю: дорогой человек, если ты не покаешься в том, что ты враг Бога и распинал Иисуса Христа, тебе дорога в ад идет. Прямая дорога в ад. Он запереживал. Он запереживал. В ту ночь, похоже, не спал он. На следующий день он пришел на собрание, а как раз звучала тема о признаках живой веры. Есть мертвая вера, а есть живая вера, спасающая. И вот когда он это слушал, он вскочил, его никто не приглашал, он вскочил наперед, упал на колени и рыдает. И кричит: Господи, у меня глаза открылись! Я погибший человек. И вот это было его возрождение. Это его сблизило и сроднило с Богом. И тогда только может произрасти плод любви. Только тогда, не иначе. Если люди каются, знаете, ну, одна женщина кается: Господи, помилуй меня, дочке 9 лет, а она курит уже, помилуй меня, аминь. Покаялась она? Нет. Она плакала, просто о дочери сожалевала. А то, что она в погибели, она этого не ощутила и не понимала. Ей просто жалко себя, и все. Другая вышла на покаяние женщина. Господи, ты видишь, какая старая, больная, от меня дети отказались, я никому не нужна, помилуй меня, помоги мне, и здоровья нету, и все такое, мне так тоскливо. Аминь. Все радуются, аминь. Братья и сестры, покаялась? Нет. И не дай Бог, ее покрестят, невозрожденную. И в церкви будет заклятая, в церкви будет труп мертвый, зловонный, и в церкви потеря благословения будет. Вот что это происходит. А что такое крест? А крест, раньше, когда римляне распинали преступников, они возлагали на плечи преступнику крест и говорят: «Неси на место распятия». И вот человек идет и несет себе орудие казни, где он будет распят, и где он будет в муках задыхаться и умирать медленно. Вот он несет себе. И люди, когда послушали Иисуса Христа, развернулись вся толпа и ушли прочь от Христа. Они поняли Иисуса, что Он говорил? Сестра, поняли они? Поняли. Если бы они не поняли, они бы продолжили идти за Христом дальше. Хлеб умножает, исцеляет. Почему бы не сделать его царем? И жить безбедно. Но когда они услышали, что стоит следование за Христом, они взвесили: эх, слишком высока цена следования. А у меня собственные цели в жизни. А у меня ориентиры собственные, а я хочу пожить для себя, а я хочу удовлетворять себя грехом, поэтому это не для меня. Так сильно фанатично я не хочу верить. Развернулись и ушли в погибель, в погибель. Поэтому, друзья дорогие, нести крест – это иметь внутри приговор к смерти, готовность страдать за Христа. Готовность нести поношение от этого мира. А сколько сегодня этого поношения мир на истинных детей Божьих несет? Сколько, сколько сегодня? Если мы будем благочестиво жить, будет мир это делать с нами. Я помню, к нам приехала в гости из Австралии одна старица, 80 лет. Она была замужем за нашим земляком. В годы войны они попали за границу и так и остались там. И вот так они и жили. И однажды мне попал адрес этого брата, и мы имели духовную переписку с этим старцем. Я молодой, он старенький, и мы дружили с ним. Вот. Они бедно очень жили, хотя на Западе, но бедно. И я писал письмо и задавал вопрос: брат, а как вы живете? Как вот ваш быт устроен, все, когда знакомились так ближе? Он говорит: братик, мы живем на квартире. У нас был собственный дом, но мы его продали. И за эти деньги 8 лет арендовали радиостанцию, чтобы в Советский Союз благовествовать Евангелие. А там железный занавес. А там нету Библии, а там атеизм безумствует. А мы передавали радиопередачи. Здравое слово. У нас, говорит, старенький автомобиль, 20 с лишним лет ему, мы его сами ремонтируем, чтобы сэкономить деньги, кому-то помочь молитвенный дом построить, где-то литературу послать, где-то бедным помочь. Вот так, говорит, мы живем. А я думаю, а почему так старец живет? А почему он не подумал о старости своей? Чтобы на старости иметь свой дом, не скитаться по квартирам. А почему он не подумал о себе? А он живет ради церкви, ради дела Божьего. И последнее меня сильно удивило. Однажды я узнаю, что он прилетел из Австралии на Украину и поехал в Чернобыль. Знаете, что такое Чернобыль? Думаю, знаете. Где атомная станция, взорвался реактор, радиация, люди вымирают. Это ужасно, это ужасно. И он поехал в Чернобыль. А почему? Там родственники живут его, которые о Христе не знают. И он поехал им рассказать о Господе. Правда, когда он туда поехал, он облучился радиацией. Заболел рак щитовидки. И в течение года после благовестия он отошел в вечность. Зачем ему надо было ехать туда? Ему было 72 года. Он мог бы еще жить. Он мог бы еще порадоваться для себя. А он поехал других спасать. Причем в ту зону, где никто не хочет ехать благовествовать. Там смерть. Вот это отвергнуть себя. Вот это высшая степень любви. Положить душу свою за своих ближних. Как у многих христиан это не похоже. Как жизнь бесплодна, как пустыня. Для себя все так поверхностно, все так мелко, все так дешево, все так продажнее. У многих. Мне хотелось бы верить, что не здесь. Почему такой плод, братья и сестры? Потому что была Голгофа у этого брата. Он когда-то сораспялся. А когда приехала его жена после смерти его, и мы с ней общались, сидели так вот на диване, я удивился, лицо этой бабушки, 80-летней, излучает свет, любовь и тепло. Я спрашиваю, как у нее духовная жизнь. Интересно, человек долгую жизнь прожил. Она в 16 лет покаялась, а ей 80 лет. И она поведала, как Господь работал в ее жизни. Она говорит, когда я уверовала в 16 лет, приняла крещение, меня радость наполнила такая, желание служить Богу, а потом куда-то это девалось. И вдруг в сердце пустота такая, все так уныло, как прежде. И она говорит, я стала об этом переживать. И стала поститься и молиться. Господи, почему у меня потеряна радость. Почему у меня в душе пустота? Открой мне, Господи. Братья и сестры, некоторые не беспокоятся даже об этом. Живя бесплодной жизнью, даже не задают Богу вопрос, а почему у меня так? А так вот идет, ну и хорошо идет. А она переживала. И вот когда она молилась и размышляла об этом, однажды на поле, когда она работала, ей открылся текст. «Если кто хочет идти за мною, отвергни себя, возьми крест твой и следуй за мной». Она говорит, «Господи, я поняла, что я не отвергла себя. Я хочу это сделать». И как только она такое помыслила, на нее начались нападки дьявола. Мысли такие всякие идут. Ты что? Не вздумай. Если ты отвергнешь себя, тебя миссионеркой пошлют. Ты никогда замуж не выйдешь. А вообще могут и убить тебя на миссионерских полях. Ты что? Туда только посвященных посылают. Не вздумай. И говорит, началась торговля. Борьба началась. Некоторое время была борьба. И потом, говорит, я сказала, нет. Я посвящаю себя Богу. И она упала на колени и раскаялась. И она говорит, с того времени у меня жизнь радикально переменилась. У меня поселилась радость, которую я через всю жизнь перенесла. Сколько пришлось нам борьбы выдержать. Когда, говорит, жили в Европе и благовествовали с острова Сайпан, нашлись либералы, которые противиться сильно стали, которые вражду развязали. Сколько пришлось пережить страданий, а радость всегда сопровождала. И в конце концов она с моего дома поехала на Чернобыль. Она говорит, я хочу пойти. по следам моего мужа. И поехала снова родственникам благовествовать на Чернобыль. Братья и сестры, вот откуда рождается плодоносная жизнь. Когда человек искренне раскается, отвергнет себя и посвящает свою жизнь для Господа. Отсюда произрастает и смирение, и кротость, и молчаливость, и терпение, и сила Божия, и мудрость, и откровение, и любовь, и сострадание, и милосердие. Друзья, вот где плацдарм. Вот где фундамент, откуда все это растет. Тут же и ненависть к мирскому, ненависть к греху. Все это произрастает, когда человек занял вот эту позицию. И это просто красиво, когда человек вот так вот займет позицию. А много есть верующих, которые десятилетиями члены церкви и беспокойны, и нету мира, и нету радости, и покоя. Мне однажды пришлось в одной церкви быть, и там было хорошее служение, человек 500 людей было, и вот призыв был к покаянию. Я запомнил покаяние одного мужчины. Ему было лет 50 или 55, вот такой примерно возраст. Он не вышел на покаяние, он выбежал на покаяние. И упал перед всеми, не стыдясь. И начал молиться и исповедоваться. Его молитва была своеобразная. Я вот удивляюсь, как Бог из проповеди может с каждым индивидуально поговорить. Индивидуально. И он вышел, упал, я даже запомнил его молитву. Он говорит: «Господи, прости меня, эгоиста. Через меня моя жена целый год больная лежит. Это через меня. Я никогда ей не служил. Я женщин презирал и унижал, как будто бы они недостойны чести. Это я, говорит, должен лежать год в мучениях и в болезнях, а ты допустил ей, Господи, она же святая женщина, я же знаю, но это ради меня, чтобы меня, гордеца, научить служить ей». И вот так он каялся. Я думаю, глянь, как человек понял свой эгоизм, свою гордыню, свое себялюбие, и годами и годами верующий, а он угрызал свою жену, угрызал и унижал, а она плакала. В одной церкви как-то пришлось тоже быть на общении, а служитель говорит: посети одну семью, они 25 лет не имеют мира, верующие люди. 25 лет не имеют мира в семье. Приехал я вечером после собрания к ним домой. До часу ночи я их выслушивал. Выслушивал. Больше муж говорил. Ну, а кто больше говорит, тот и больше виноват. Я это сразу увидел. Вот. И все он бронил жену. Вот она такая, вот она непослушная, вот она такая. Она сидит, плачет. 5 часов плакала, сидела. А он говорил. В конце беседы я ему говорю: брат, обобщите ваше свидетельство. В чем проблема? Он говорит: ее царек не слушает моего царька. Вот у него проблема, да? Царьки завелись, да? Слугами надо быть, отвергнуть себя, а тут цари, царствовать хочется. И все должны поклоняться. Ну и думаю, теперь же надо слово ему прочитать, которое бы исцелило его. И прочитал ему из послания Петра: «Мужья, оказывайте женам честь, как сонаследницам благодатной жизни». Я говорю: брат, как ты думаешь, что такое честь оказать жене? А что такое есть в Библии? Я столько читаю, я не встречал такого. А он одно такое встречал: муж – глава жены, жена да боится мужа, а если не боится, да запугает. Все, вот это он одно знает, и больше никак. Ну и мне пришлось ему рассказать, как эту честь жене оказать, как сонаследница благодатной жизни. И уже далеко за полночь он упал на плечо ей и заплакал. царька с престола стал стаскивать и занять положение слуги. Прости, говорит, милая, прости. Прозревать начал. Братья и сестры, только так, отвергнув себя, вначале крест, а потом сад, вначале распятие, а как не хочется умирать, как не хочется гордыню распять, как не хочется меньшим быть, как хочется своего искать, свои правоты добиться, как вот, и это все создает трудности и в семьях, и везде. Но люди, которые стали и выполнили условия Иисуса Христа, они идут, и плод пребывает, и победа есть. Однажды один пресвитер мне рассказал за своего родного брата, который в Казахстане живет. Он говорит, трагедия случилась в семье моего брата. Он поехал, он тоже служитель, поехал на служение на 3 дня из дома. И вот ночью жена, мужа дома нету, 6 детишек маленьких дома, а жена слышит ночью возня какая-то в сарае. Она оделась, вышла, смотрит, дверь в сарай открыт, там коровка стоит. Она заходит туда, включает свет, а там казах пришел, корову отвязывает, уводить. Она до него, что ты делаешь? У меня же детки маленькие, чем я кормить их буду? А он разворачивается и ножом в живот ее. Она упала, он убежал, она выползла с этого сарая, кровь идет, она до дома, детей разбудила, дети позвали там соседей. Ну, в общем, нашли машину и в больницу. В больницу приехали, ни одного врача нету. Они поехали в другой поселок. А там нечем оказать помощь. Они в 3-й поселок поехали. Пока ее возили, она истекла кровью и умерла. Вот. И теперь этого казаха нашли. И на суд его. На суд. Ну, конечно же, и муж вернулся. И муж, как потерпевший, на суде тоже предстоит. И когда судья задавал вопрос к мужу покойной сестры, как поступить с этим человеком? Он говорит, я верующий, я ему все прощаю. Что он убил мою жену, любимую, я ему прощаю. Его посадили, этого казаха. Он какое-то время отсидел и возвращается. И у него всегда мысль была, как мог человек меня просить, я жену убил. А у них закон, там месть кровная должна быть. И он понимал, что муж будет его зарежет или его жену убьет. И он переживал за это. А брат простил, он служитель Божий, посвященный Богу человек. И вы знаете, этот казах пришел в церковь, там, где брат этот, покаялся и принял крещение. Он увидел любовь Божью. И теперь брат этот, убийца своей жены, хлебопреломление преподносит, вечерю подает, целует его, как брата, убийцу своей жены. Братья и сестры, где взять эти силы? Это Христова любовь. Это мы распинали Иисуса Христа, а Он нам простил. Он с креста молился, прости им, не знают, что делать. Как стыдно жить в эгоизме, в себялюбии, в искании своего. Какая это недостойная для христиан жизнь, бесплодная, суетливая, пустая, греховная. Сегодня, друзья, есть время это исправить. Если кто видит себя грешником, неспособным любить, идите сегодня к Христу, прямо к Господу на прием, и признайтесь Ему, и скажите правду о себе, чтобы приход Господа и Его вечность не обнаружила обман и игру. В Слове Божьем написано, послание Иакова, прелюбодеи и прелюбодейцы, не знаете ли, что дружба с миром есть вражда против Бога? А что такое дружба с миром? Телевизор, мирские книги, мирская музыка, ереси, друзья мирские, выпивка, блуд и все остальное. И даже когда внутри, в сердце симпатия ко греху, это дружба с миром. И Господь говорит, исправьте сердца двоедушные. Двоедушные – это и жене, и любовница, и Христу, и миру. Вот это двоедушный. А Господь говорит, исправьте сердца. Вот сегодня есть возможность покаяться. Пока судья стоит у дверей, Христос, может, собрание наше не успеет закончиться, как Господь придет. И какими Он нас застанет. Как мы Ему посмотрим в глаза. Его глаза, как пламень огненный, которые все скажут о нашей жизни. Как мы посмотрим? Поэтому пусть Господу слава будет, что Он открыл путь для плодоносной жизни. Сам этим путем прошел и Сам стал этим путем для нас. И только по Христу, только с Ним, только глубоко посвятив жизнь свою, отрекшись от всех идолов, от всех пустых занятий мирских, посвятив жизнь ради Евангелия, братья и сестры, мы можем только так спастись. В прохладце так, знаете, мимоходом веровать не получится спасения. Если вера в Бога, это, знаете, ну, так просто, ну, приложение немножко так, на всякий случай совесть успокоить, не получится спасения. Надо, чтобы служение Богу – это цель и смысл и содержание жизни. А работа, учеба – это приложение. Это там где-то сбоку и то, сколько нужно для жизни. Остальное ради Господа. Вот тогда будет и пробуждение, тогда будут плоды, тогда новые души будут каяться, тогда будет другая жизнь. И море радости будет в Духе Святом от плодоносной жизни. Поэтому я сегодня от имени Иисуса Христа призываю, примиритесь с Богом. Кому нужно покаяться, поднимитесь, пройдите и скажите, за что вы хотите каяться. И Господь вас простит и наполнит жизнь содержанием. Если жили не по-христиански, искали своего и жили для себя, сегодня есть возможность исправить это. И кого Господь будет к новой жизни, зовет, проходите сюда помолиться. Встанем, друзья.